Глава пятая. Вики. Всю дорогу до... Я понятия не имею, куда мы едем. Мы целуемся. Не разрывая губ, не отрывая тел, как два похотливых кролика зажимаемся на заднем сиденье такси. Пылко, страстно, ни разу не нежно. Я висну у Рената на шее, путаюсь пальцами в волосах, царапаю затылок. Он пробирается ладошкой под мое платье. Ласкает поверх нижнего белья, очерчивая круги, заставляя сильнее извиваться в его руках. Боже, как нам должно быть стыдно перед водителем. Хорошие девочки так себя не ведут. Но я плохая. Сегодня я очень плохая девочка. Я хоть и пьяна, но целиком и полностью отдаю себе отчет в том, что происходит. Я хочу больше, быстрее и яростней. Я хочу не секса. Жесткого траха, такого, чтобы имя собственное вспомнить на утро с трудом. И я знаю, что Ренат — именно тот парень, который так умеет, который может исполнить все мои «хочу». Я глупо и безоговорочно доверяю ему, интуитивно зная, не обидит. Поэтому да, нас накрывает полное забытье и грехопадение, которое мы, вываливаясь из такси, продолжаем и в подъезде новенькой чистенькой многоэтажки. В лифте чуть не приступаем к главному, и только запыхавшийся Ренат тормозит, когда мои пальцы на его ширинке замирают. «Тише, ясноглазая, тут камеры!» Смеется. «Не будем консьержке порнуху показывать!» За подбородок прикусывает. «Впечатлиться еще. В нос чмокает. «Инфаркт тяпнет!» «Окей!» На площадке мы кидаемся друг на друга с новой силой. Потом в коридоре, собирая спинами стены, по которым нас швыряет, сшибая мебель, попадающуюся на нашем пути. «Это что? Где мы? Квартира? Студия? Его?» Честно говоря, я рассчитывала максимум на гостиницу, но протестовать, разумеется, не буду. Пофиг. Когда с нас начинает слетать одежда, тут уже не до выбора мест дислокации. Нам бы просто где-нибудь заземлиться. Первым исчезает мое пальто. За ним под ноги валится пальто Рената. Я закидываю ногу парню на бедро, он стягивает с меня платье, вслед за которым куда-то улетает и его футболка. Мы целуемся, целуемся, целуемся. Много, влажно, грубо и без остановки. Ни малейшего шанса на глубокий вдох. Легкие горят от нехватки воздуха, но даже секунда промедления кажется маленькой смертью. С его джинсами мне приходится повозиться чуть дольше. Чёртова собачка никак не хочет расстегиваться. Но и от них, в конце концов, мы избавляемся. Дело остается за малым, нижним бельем, которое не удивлюсь, если мы завтра найдем где-нибудь в районе люстры. Вы когда-нибудь видели, как живописно смотрятся висящие под потолком женские стринги? Нет? Вот и я не видела. Завтра посмотрим. Движения лихорадочные и нетерпеливые. Тела, разомлевшие и изголодавшиеся после холодной улицы, горят огнем. Мыслей в голове ноль. Страхов ноль. Трезвости тоже ноль. Мы падаем на диван, и единственное разумное, что срывается с моих губ — резинка, Ренат, у тебя есть? Парень отстраняется. Меня обдает холодок. Ренат мешкает доли секунд, шаря по ящикам в поисках презервативов. Я скорее слышу, чем вижу, как рвется пакетик из фольги. Сглатываю с трудом, наблюдая, как он раскатывает защиту по члену. В голове отупляющий звон пустоты, а тело ноет, требуя немедленных действий. Ренат возвращается ко мне и наваливается сверху, придавливая своим натренированным телом к дивану. Сразу становится намного-много градусов жарче. Боже, какой он огромный и твердый! Весь он. Я даже позорно выдаю. «Вау!» — ощупывая ладонями его бицепсы и широкие плечи. Сплошные мышцы, мышцы, мышцы, где ни за день. Идеальное тело идеального парня. Тело, которому я с превеликим удовольствием готова отдаться вся, без остатка. Красавчик смеется. Впечатлена, ясноглазая. «Есть немного. Ты точно меня не раздавишь в порыве страсти?» «Не бойся, малышка». «До финала дойдут все». Звучит двусмысленно пошло. Ренат дергает меня за ноги, ближе двигая к себе, и впивается губами в мои губы. Все понятно. Разговор закончен. Он покрывает поцелуями мою шею, Ключица добирается до груди, втягивая и облизывая языком сосок. «Это офигенно!» Шарит ладонями везде и всюду, щипая, лаская и сминая в своих ладонях ягодицы. Прелюдия совсем недолгая. Нам хватило ее в такси и в коридоре. Мы уже на взводе. Поэтому уже на следующем выдохе парень толкается в меня. Я вскрикиваю. Случается заминочка. Меня пронзает легкая боль от резкого вторжения и размерчика, который у парня внушителен по сравнению с предыдущим моим опытом. Единственным, если честно. Первый и единственный парень у меня был в отношениях, которые развалились полгода назад. Поэтому да, первые мгновения я ощущаю легкий дискомфорт. Даже слезы на глаза наворачиваются, но это скорее больше от неожиданности, чем от боли. Ясноглазая, все хорошо? Обеспокоенно хватает пальцами за подбородок Ренат, заставляя на него смотреть. Кусаю губы. Все в норме, в норме. Я ведь не... Блядь, скажи, что я у тебя не первый, Вик. Нет, улыбаюсь. Не льсти себе, с девственностью я распрощалась давно. Просто ты такой большой мальчик. Двигаю бедрами в попытке устроиться удобнее под ним. С ним. Пиздец напугала. Боишься целок? Неужели они такие страшные? Трах на одну ночь — не лучший способ лишиться девственности. И я уж точно не готов брать на себя великую роль избавителя. Расслабься, малышка. Приказывает и чмокает в нос. Доверься мне. Прижимает к себе нежно. Иначе так у нас стыковка ни черта не выйдет. Шепчет на ушко. Пиздец, как романтично назвать секс стыковкой. Ренат смеется и начинает двигаться, внимательно вглядываясь в мое лицо, считывая малейшую эмоцию. Сначала медленно, позволяя привыкнуть и подстроиться под него, поймать с ним один ритм, постепенно наращивая темп. Когда я и правда расслабляюсь, а легкую боль сменяет огонь желания, парень начинает брать меня быстро и размашисто. Скорость доходит до поистине бешеной. Он входит и тут же на всю длину выходит, трахает теперь иступлённо и яростно, вышибая дух из тела, заставляя ёрзать под ним и прогибаться, чтобы оказаться еще чуточку глубже, стонать, кусать губы и задыхаться, плавиться в его руках. Да, да, еще. Он берет меня ни разу не нежно. Мне нравится. Он вообще не нежный парень, это то, что надо. Шепчет пошлости и берет. Какая чуткая девочка, Вика. Быстрей. Быстрей? Хочу еще быстрей. Он целует, кусает, ласкает и посасывает возбужденные соски. Он везде. Его много. Его руки, губы, члены, желания необъятных масштабов. Я обнимаю его за шею и царапаю ногтями спину. Ренат прижимает меня к себе крепче и крепче. С громкими шлепками кожи о кожу вдалбливается и уносит нас обоих куда-то в космос. Доводит до разрядки так быстро, что душа от неожиданности отлетает от тела. Вскрик, и меня выбрасывает из этой вселенной. Оргазм накрывает. Тело охватывает спазм, сковывает от макушки до поджатых пальчиков на ногах. Боже. Я откидываюсь на подушке, вжимаясь затылком в диван и зажмуриваюсь. Голова кружится от ощущений. Невероятно. Я уверена, что впервые в жизни утром мне будет стыдно даже в зеркало на себя смотреть. Но это будет утром. Сейчас я не хочу об этом даже думать.